Сэм считает, что нам не следует больше встречаться». Ситуация прояснилась. Именно поэтому Джордж так неожиданно прислал ей приглашение. «Почему?» Эдвине стало жаль брата. Джордж держался хорошо, но по его глазам она поняла, что он сильно страдает. «Сэм полагает, что 4 года — достаточный срок, чтобы, наконец, либо жениться, либо расстаться навек». Джордж вздохнул и взял полный бокал с подноса проходившего мимо официанта. Он выпил уже немало, но с тех пор, как 3 года назад правительство приняло антиалкогольный закон, злоупотреблять спиртным стали слишком многие. Раздобыть бутылку при известной ловкости не составляло большого труда, и на частных приемах контрабандные вино и виски текли рекой. Спивались даже убежденные трезвенники. К счастью, Джордж не проявлял особого пристрастия к алкоголю. Просто он очень тосковал по Хелен. «Так почему ты не женишься?» Выпитое шампанское придало Эдвине смелости. «Ведь ты любишь ее?» Он кивнул и грустно улыбнулся. «Да, но это невозможно». Эдвина растерялась. «Скажи мне, в чем дело? Почему ты так решил?» «Потому что начнутся разговоры, будто я сделал это из-за Сэма, чтобы он помогал мне, что я зарюсь на его деньги». Он тоскливо посмотрел на сестру. «На самом деле, 1/2 года назад Сэм предложил мне войти в долю, при условии, что я забуду о ней. Если я женюсь, из Голливуда нам придется уехать, чтобы не порождать ненужных кривотолков. Тогда, наверное, мы с Хелен поселимся в Сан-Франциско». Он совсем приуныл. «Но как мы там будем жить? Я здесь уже 4 года и ничего другого делать не умею, да и не хочу. А деньги тети Лис я все истратил». В Голливуде Джордж зарабатывал неплохо, но, потеряв работу, он рисковал остаться ни с чем, ведь на тетины деньги он купил прекрасный дом, пару автомобилей и несколько дорогих лошадей. «Женюсь я на ней, и мы останемся без гроша. А если я войду в долю с Сэмом, а Хелен придется забыть, или худшего и не придумаешь». Он поставил бокал и накрыл его ладонью. Ему не хотелось даже напиться. Он просто решил поделиться с сестрой своим горем, хотя понимал, что званый ужин — не лучшее время для подобных излияний. «Что за вздор!» — возмутилась Эдвина, глядя в его измученные глаза. «Сэм прекрасно понимает, что к чему. И ты знаешь, отчего он хочет сделать тебя своим компаньоном. Такие успехи в твоем-то возрасте — это же просто невероятно! Одна из самых стремительных карьер в истории Голливуда. И одна из самых печальных». Джордж улыбнулся. «Эдвина, я не могу пойти на это. А если Хелен сочтет, что я женился на ней из-за карьеры, что тогда? Нет, я не вижу выхода». «А ты говорил с Хелен?» «Нет, только с Сэмом. Он признает за мною право выбора, но считает, что наши отношения с Хелен слишком затянулись. Ей 22, и если она не выйдет за меня, самое время подумать о ком-то другом». В неполных 24 года Джордж достиг всего, за исключением делового партнерства с самым влиятельным человеком Голливуда и возможности жениться на девушке, которую любил больше всех. На самом деле он мог бы добиться и того, и другого, хотя сам в это не верил. Эдвин разделяла его опасения, но считала, что они сильно преувеличены, и весь вечер безрезультатно пыталась убедить в этом Джорджа. «Нет, ничего не выйдет, Вин», — грустно сказал он по дороге к отелю. «Хелен не приз, которым награждают за деловые качества». «Да черт тебя подери! У Эдвина уже не хватало терпения. «Но ты ведь любишь ее?» «Да». «Тогда женись и не разменивайся на девиц, до которых тебе в сущности нет никакого дела. Женись и точка. Кто знает, что там будет впереди. Не упускай свой шанс».